Дверь была полуоткрыта, она вошла. И тут кто-то, подкравшись к ней сзади, ударил ее чем-то по голове. И она опять потеряла сознание. Придя в себя, она кинулась к соседям, они позвонили в милицию, а тем нет. Вот и все. Или вам этого мало? Я слушаю его со все возрастающим возбуждением, что вообще-то мне не свойственно. Обычно я сохраняю спокойствие в любых обстоятельствах. Я воспитал в себе эту способность еще со времен учебы в офицерском училище. А уж потом, вместе с приобретением опыта, я выработал в себе ту степень уравновешенности и беспристрастности, без которых не обойтись следственному работнику и которые определяют самую суть его работы. Но сейчас испытываемое мной внутреннее напряжение говорило о том, что моя хваленая уравновешенность дала трещину. Пока прокурор Берендей рассказывал о случившемся, я вспоминал о шагах, которые слышал за дверью мансарды, и о том, как я кинулся на лестницу. Но тогда моя подозрительность казалась ни на чем не основанной. Я сам был готов посмеяться над ней. Теперь же этот факт представляется мне совсем в другом свете. Теперь-то я убежден, что кто-то пытался вчера проникнуть в мансарду, а, услышав голоса, кинулся бежать, лишь чудом уйдя от меня. «Что означает ваше молчание?» — нетерпеливо перебивает мои мысли прокурор. «Однако мне необходимо восстановить в памяти все подробности того, что произошло вчера, как я выскочил из мансарды и помчался вниз по лестнице, но за кем? Как я бы догнал его, если бы он не спрятался, судя по всему, в уборной на лестничной клетке?» Вдруг осеняет меня догадка. «Вы продолжаете думать, что вчера кто-то был за дверью?» Берендей отнюдь нелегковерен. «Я это за ним знаю. Вероятно, это как раз и была первая попытка проникнуть в мансарду. Может быть, это сделал тот же тип, который проник туда сегодня? Мы уже свернули на улицу Икуаней». Прокурор ведет машину с осторожностью всякого автовладельца-новичка. «Я не спорю с вами, капитан. В конце концов, гипотезы можно строить и исходя из одних догадок. И все же, что вас побуждает думать, что в обоих случаях это был один и тот же тип? То есть мужчина. А почему бы этому типу не быть женщиной, а? Только мужчина способен нанести удар с такой силой, чтобы его жертва потеряла мгновенно сознание. Только мужчина мог бы так быстро сбежать по лестнице и к тому же на бегу найти единственный выход из положения. Женщины в подобных случаях теряются и сразу же выдают себя с головой». После недолгого раздумья прокурор пожимает плечами. «Что до меня, капитан, то я полагаю, закон обязывает нас исходить только из доказательств, а не из гипотез. Дело Кристиана Лукача перешло в компетенцию угрозыска, но когда оно вернется к нам в прокуратуру, я буду судить о нем, опять же опираясь на одни доказательства. Не торопитесь, еще не совершены все формальности по передаче дела из прокуратуры к нам». Он тормозит у подъезда. Выходя из машины, мы прерываем нашу дискуссию. Во второй раз за сегодняшний день мы входим в этот дом. Лукреция Будеску, побледневшая, осунувшаяся, ждет нас с нетерпением. Даже накраситься позабыла. На ней другое платье черное, траур. Она не одна, с ней кто-то из соседей. Увидев нас, сосед тут же предупредительно уходит. Мы вновь поднимаемся по лестнице. Когда мы добираемся до самого верха, я прошу прокурора подождать, не сразу входить внутрь. Мы останавливаемся на пороге, исследуем дверь. Она полуоткрыта, печать с нее сорвана. В замочной скважине ключ отсутствует. Я прошу Лукрецию Будеску рассказать нам все по порядку. «Вы хотели поглядеть, не ушли ли мы отсюда?» Пытаюсь я помочь ей собраться с мыслями. «Да, да, да», — бормочет она. «Зачем? Не торопитесь. Давайте вспомним все с самого начала». «Господи, Боже мой, куда же мне торопиться-то?» Дрожащий голос выдает ее душевное смятение. «Я хотела вам еще кое-что сказать. Я вспомнила, что дней 5-6 назад, дело шло к вечеру, я слышала, как Кристинел кричит. Он ругался с каким-то мужчиной. Я никогда не слыхала, чтобы он так кричал. Вот я и испугалась, и тут второй тоже начал кричать во всю глотку. Я хотела было постучаться в дверь и сказать Кристинеллу, что их крик слышен на весь дом. Но в это самое время господин Цугуй послал меня по каким-то делам, ну, я и пошла. А потом, когда я вернулась, Кристинелла уже не было дома».